Каникулы Бога Рандома, 2, глава 1. Гагарину я пытался набрать еще в самом начале землетрясения, но пришлось повременить с этим, так как управление требовало всего моего внимания. А вот когда я встал напротив бывшего озера и во все глаза уставился на лезущего из расщелины летающего ящера, время на звонок нашлось. Хотя, конечно же, подмывало выскочить из машины и мчаться к месту прорыва. Дед Озеров практически передо мной вместо того, чтобы прятаться куда-нибудь или бегать взад-вперед с выпученными глазами по примеру того же Николая Туманова, сбил крышки с двух пожарных гидрантов, что находились поблизости, и сплел из их струй тугие водные плети. «Да, слушаю», — напряженным голосом ответил мне Алексей. «У тебя тоже что-то случилось? Понимаю, что землетрясение и все такое», — ответил я, подруливая к деду, «но у меня тут похлеще дела творятся. Что-то развалилось, кого-то убило». Без грамма смеха, со стопроцентной собранностью задавал мне вопросы Алексей. Оно и понятно, он привык к различным чрезвычайным ситуациям и умел действовать во всяких условиях. «Хуже», — ответил я с подобающей серьезностью, но откровенно спеша, потому что мне надо было прикрыть Альберта Эдгаровича. «У нас тут птеродактили. Кто ты там бухаешь уже, что ли?» С явным раздражением поинтересовался Алексей, видимо, не хотел, чтобы его отвлекали по пустякам. А я замолчал не просто так. На спине крылатой скотины я увидел седока. Они перли сюда не сами по себе. Их погоняли наездники. «Так что у тебя там?» — спросил Гагарин, поборовший уже раздражение. «Только давай без шуток». «Без шуток», — ответил я, понимая, что он меня сейчас пошлет далеко и надолго. «У меня тут орки на ящерах из расщелины в земле прорываются возле дедовской усадьбы». «Понятно», — с тяжелым вздохом произнес Гагарин. «Это уже пахнет тяжелыми наркотиками, а не алкоголем». «Да я тебе клянусь», — ответил я, понимая, что его поддержка мне нужна сейчас позарез. «Мы сами здесь долго не продержимся. Пришли сюда хоть кого-то», — проговорил я. «Переведи звонок в режим видео», — подсказал мне Игорь. «Пусть увидит». «Прими видео», — сказал я собеседнику и направил камеры на вылезающего из разлома птеродактиля. Вот только за то время, пока я пытался доказать Гагарину, что я ничего не придумываю, дед Озеров взял инициативу в свои руки. Он развернул струи воды против пытавшегося вылезти ящера. Затем одну из них направил в наездника и выбил его из седла как раз в тот самый момент, когда я включил видеотрансляцию. «Нихера себе!» – пробормотал Гагарин, видя нашу ситуацию в режиме живого времени. «Наездника сбили», – проговорил я, аккуратно направляя камеру на ревущего от боли птеродактиля. «Сейчас этого постараемся нейтрализовать. Только я даже отсюда вижу, что там еще лезут. Пришли сюда хоть кого-то, а я умотал помогать деду». Я выключил телефон и сунул в карман. Пока я разговаривал с Гагариным и подъезжал к месту, Альберт Эдгарович принялся пилить одного ящера тонкими водными струями под сильным напором. Кровища так и хлестало во все стороны, смешиваясь с водой. Озеров пока справлялся, но я уже видел голову второй твари, пытавшийся прорваться в наш мир. Нужно было срочно подтягивать все имеющиеся резервы. Нам только прорыва орков верхом на ящерах под Смоленском не хватало. «Игорь», — проговорил я, сообразив, кого можно задействовать, — «давай срочно призывай Дизика. Пусть встает на защиту». «Хорошо», — Туманов говорил явно потерянным голосом. Он никак не мог привыкнуть к тому, что происходит. «Сейчас». Цербер появился буквально через несколько секунд. Сначала он глянул на меня. Глаза его были затуманены, и в их глубине плескалась боль. Видимо, даже целительство Жданова не дало стопроцентных результатов. А затем Дизик повернул голову, одну, так как был в виде обычного волкодава, и увидел ящеров, лезущих из разлома. «Нифига себе», — проговорил он, но шепотом, чтобы, кроме меня, его никто не услышал. «Какие белочки большие и чешуйчатые! Никогда не буду больше пить с Оралиусом его пойло. Так и до единорогов с розовыми по ними дойдет». Тут к деду уже подключились Ксения и Светка. Тетка принялась управлять еще одной струей. Она не смогла по примеру своего отца кромсать струей зеленую тварь, но вот обвить ящера водяной удавкой и спеленать, словно младенчика, у нее вышло. Сестра Игоря в этот момент создала небольшой туманный кулак и изо всех сил дубасила им сверху наездника по голове. Бум-бум-бум. С каждым ударом тот все глубже вколачивался в расщелину, из которой они с ящером и выползли до того. И один только Туманов-старший сидел на траве, обхватив голову руками, и ничего не делал. Он, судя по всему, решил, что просто сошел с ума, поэтому просто сидел и выл. Но слышно этого, К счастью, не было. Все заглушали рык птеродактилей, крики орков и шум, рассекающий все и вся воды. Озеров на секунду повернулся к нему и заорал во всю мощь легких. «Борис, никчемыш, хоть дочери своей помоги, идиот!» Тот захлопал глазами и впился взглядом в Светку, а дед даже не понял, что сделал. «Дизик, взять мне самого главного орка!» — приказал я, и тот припустил через застывший и горячий ил прямо к разлому. Через несколько минут он уже тащил ко мне сопротивляющегося зеленого великана с кривыми клыками, торчащими наружу. «Дизик, убей его, убей!» — кричал Игорь, и я чувствовал, как враждебность вытекает из него. «Разорви его!» «Стой!» — сказал я, пытаясь образумить владельца арендованного мной тела. «Не хватало еще, чтобы этот слетел сейчас с катушек. Нам нельзя его убивать». Но тут Игорь попытался перехватить управление телом, чтобы отдать приказ Церберу. Однако я был категорически против такого поворота событий, поэтому не дал ему это сделать. «Остановись», — холодно проговорил я. «Нам он нужен живым. Ты понимаешь, живым. Если мы его убьем, война с орками нам обеспечена. А ты пробовал воевать с орками? Они больше и делать ничего не умеют, кроме как воевать. Хотя нет, вру, они еще бухают, как не в себя». «Крершигонсу», — хрипел орк, вырываясь. «Гумалацу, твою ж мать», — вздохнул я и потратил еще немного божественной благодати на изучение орочьего языка, а затем бросил Дизику. «Фу, брось его, мы с ним говорить будем». Вождь орков орал так, что у меня сначала в ушах звенело, а затем их и вовсе заложило. «Мы завоюем человеков. Мы сделаем вас рабами. Всех ваших самок мы изнасилуем и убьем, а мужчин заставим работать, пока они не умрут сами. А весь ваш грязный мирок станет частью империи орков. Чего ты кричишь?» Устало проговорил я, желая хоть немного сбавить накал чувств этого эра. «Тут все к этому давно привыкли, так что ты их вообще не удивил сейчас. А у нас вообще-то представляться сначала принято. Ты врешь», — заявил мне орк, клацая клыками. «Империю орков все боятся, во всех мирах. Не будь я громорык грозный рык». Я не смог сдержать смех и расхохотался ему прямо в лицо, что, конечно, не способствовало успеху переговоров. Но остановиться я не мог. «Громорык?» — переспросил я, как будто и так было мало того, что я над ним посмеялся. «Серьезно, рандом?» — проговорил мне Игорь, и вот ему было совсем не смешно. «Конкретно сейчас ты проваливаешь переговоры». «Я ничего не могу поделать», — ответил я, смеясь даже в сознании. «Его зовут Громорык, и это, по-твоему, смешно?» — спросил меня Игорь. «Мне так не кажется». Я все-таки смог взять себя в руки и перестать смеяться. Орк пристально смотрел мне в глаза ненавидящим взглядом. «Ладно», — проговорил я, сжимая руки в кулаки и скрещивая их на груди. «Меня зовут Ра, Игорь, Игорь Туманов. Я сын местного вождя и буду вести с вами переговоры». «Ты не сын императора?» — возмутился Игорь. «Зачем ты ему врешь?» «Да я ради того, чтоб выиграть время, и сыном папы римского назовусь. Орк будет говорить только с равным», — возразил я. «Князь в их системе власти равен вождю, так что я не соврал». «А кто такой папа римский?» — заинтересовался Игорь. «Забудь, никаких переговоров с рабами, даже с будущими, мы не ведем», — прорычал Громорык и хлопнул себя кулаком по груди. «Ты можешь убить меня, но мое войско ты не остановишь». «Да в том-то и дело, что его даже останавливать не нужно», — проговорил я, показывая собеседнику, что на данный момент совершенно искренен с ним, по обычаю орков, подняв один кулак к небу. «Твое войско сюда просто не доберется, это пока», — прорычал орк, но уже не так уверенно. «Мы все подготовим и займем этот мирок». «Нет», — я покачал головой и продолжил сбивать с зеленого спесь. «Вы можете задействовать только несколько ящеров, и то, сколько одновременно, двух, трех, с ними легко справляется дед, которому уже на кладбище прогулы ставит, и женщина, которая дикими ящерами никогда не интересовалась даже в пубертатных фантазиях. То есть вот эта вся тройня от дракона-оборотня прям мимо нее. И зачем ты мне это рассказываешь, жалкий человечишка?» Уже совсем неуверенно и достаточно тихо прорычал грозный рык. «Вам всем крышка». «Ну так, вот», — продолжал я, не обращая внимания на его слова. «Твоих чешуйчатых мы спокойно сдерживаем силами одной семьи. Видишь, сколько фарша после нашей защиты, а уже на подходе армия, а в армии самые сильные маги, и еще в армии есть самое передовое оружие». Я разговаривал с ним почти как с маленьким ребенком, и хоть это производило на него определенное впечатление, все равно больше всего на него подействовало, когда прямо над нашими головами стремительно пронесся боевой вертолет, судя по всему, изучавший происходящее. «У вас есть железные птицы?» — в некотором раздумье спросил он. «Да», — воодушевился я, решив, что он испугался. «У нас есть и железные птицы, и взрывающиеся снаряды, и меткие пули. Значит, вы не доверяете сами себе», — с самодовольством проговорил орк. «А это говорит лишь о том, что вас проще будет завоевать тем воинам, которые привыкли доверять себе. Какой ты трудный», — подумал я. «Надо бы тебя проучить, Дизик, огонь», — проговорил я, повернувшись к Церберу. Тот, недолго думая, принял свой обычный вид и шмальнул из трех пастей прямо по орку. Но я видел, что он специально делает так, чтобы громорыга опаляло, но само пламя до него не доходило. Я даже видел, как орк дрогнул, в прямом смысле дрогнул всем телом, но при этом он не отступил ни на шаг. Да, воины из них, конечно, просто идеальные, но мне надлежало с ним договориться. «Что это за тварь?» – зарычал он, когда Дизик прекратил поливать его струями пламени. «Всего лишь домашняя псина», – ответил я совершенно беспечным голосом. «Такая есть почти у каждого. Псину я тебе еще припомню», – проворчал Цербер на том языке, который не понимали ни орки, ни люди. «Слушай», – ответил я ему, – «не мешай мне вести переговоры. Я же тебя свиньей не называю, хотя после вчерашнего очень даже в тему будет. Ой, не напоминай», — ответил тот и схватился лапами за две крайние головы. «Что это с ним?» — спросил у меня орк, с беспокойством глядя на Дизика. «Из последних сил держится, чтобы не показать настоящий напор своего пламени», — ответил я, стараясь не улыбаться. «Говорит, если уйдешь с нашей земли по добру по здорову, то он тебя не тронет. Земля, на которую ступила нога орка, его по праву», — ответил мне громорык, а я тяжело вздохнул. «Ну ничему тебя жизнь не учит», — проговорил я по-человечески и вновь перешел на орочий. «Люди тоже не отдают землю, по которой ступала их нога, то земля наших предков, а предки святы для всех народов». Видно было, что орк со мной внутренне согласился. «Так что давай сделаем так, чтобы никто из нас с тобой не уронил чести, мы проведем с тобой дуэль». «Что проведем?» — переспросил меня орк, и тут я понял, что последнее слово просто не перевелось, так как не имело аналогов в их языке. «Какую такую дуэль?» «Поединок», — перефразировал я то, что хотел предложить грозному рыку. «На чем?» — орк оглядел меня с недоверием. «На дубинах, на рапирах, ты больно щуплый, и удара не выдержишь». «Нет», — ответил я, понимая, что нарушаю клятву, которую давал сам себе. «Поединок будет алкогольный, кто кого перепьет, тот и победил». «Ты сейчас серьезно?» — удивился громорык со снисходительной улыбкой. «Оркам нет равных в плане выпивки. После войны, конечно же, не существует такого человека, который смог бы перепить орка. Так вот заодно и посмотрим», — проговорил я, немного выдыхая, «что прямо сейчас не придется сражаться с войсками орков. Существует или нет?» «Не родился», — хохотнул орк, — «не родился еще такой человечишка, который перепьет орка. Человек, может быть, еще не родился», — проговорил я про себя, — «а вот бог-то уже вполне себе. Когда будем проводить этот твой дуэль?» — осведомился орк, криво ухмыляясь. «Сейчас время полдень», — проговорил я, — «скорее для себя, чем для него. Давай через 3 часа на вашей стороне. Подготовишь место?» «Сделаем», — бросил тот и повернулся лицом к разлому. «Отпустите тогда моих». Я подумал, что второго наездника и выжившего ящера можно было бы оставить в заложниках, но потом решил, что это может только усложнить переговоры. «Дед», — крикнул я Озерову и махнул ему рукой, — «отпускай этих, а второго орка, надо сказать, уже успели замотать в какие-то ржавые цепи. Пусть идут». «Я договорился». «Зачем ты его отпустил?» — спросил меня Игорь с досадой. «Надо было его убить». «Ну, для начала начинать переговоры с убийства — так себе идея. Ну и для понимания, я никогда никого не убивал», — ответил я, видя, что он не понимает этого, — «и не хочу в будущем. Это вообще против моих правил». «Тьфу ты, холера», — выругался на это дед и в сердцах махнул рукой. А в это время в парке возле усадьбы принялись десантироваться бойцы из вертолетов. «Молодец, Гагарин», — подумал я с благодарностью, — «не подвел». «Арсений Дмитриевич», — проговорил император, набрав министра обороны Российской империи, — «здравствуй, дорогой. Как ты, держишься в завязке?» «Да», — осторожно ответил Зыбин, полагая, что не будет ему император по такой ерунде звонить. «Тем более, только что поступили сообщения о землетрясениях в районе Смоленска, где их и быть-то не может. Пока все в порядке. Сейчас ты у меня, голубчик, не только пить, ты у меня еще и курить бросишь. проговорил монарх странным тоном, подразумевающим, что он торопится, но время на колкость все-таки найдет. Перебрасывай военные корпуса из Вязьмы, Орши, Витебска, Могилева, Брянска. Император сделал паузу, чтобы вычислить точные координаты, куда перебрасывать войска. У нас война, сглотнув, уточнил министр обороны. Десант противника высадился, кто посмел. Ага, с сарказмом ответил ему император. Орки, принимай видео, из-под Смоленска прислали. Так, подумал Зыбин, из-под Смоленска. Значит, землетрясение было не просто так. То, что он увидел, заставило остатки его волос встать дыбом, а лысину покрыться холодным потом. Кто там сейчас держит оборону? Спросил Арсений Дмитриевич, уже отсылая приказы на подъем корпусов быстрого реагирования и мысленно костеря местного начкорпуса, все еще не сообщившего о прорыве иномирных тварей в центре государства. С нашей стороны пока только графья Озеровы держатся, да Гагарин со своими орлами подоспел, монарх почувствовал, как забурлила внутри него кровь, а ему казалось, что она совсем уже застоялась. Живо к нему, чтобы через полчаса там весь гарнизон Смоленска стоял. Ясно, так точно, отрапортовал министр обороны. Давай, проговорил напоследок император, через два часа приеду, проверю. Глава 2, здравствуйте, не отвлекаю, светлейший князь, спросил Минеев, но предполагал, что информация, с которой он позвонил Северскому, имеет первостепенное значение. Говори, Савелий, уставшим, не похожим на свой обычный голосом ответил ему Игнат Валерьевич. Есть какие-то конкретные данные по землетрясению в вашем районе? Скажем так, недалеко от поместья Озеровых обнаружена армия орков верхом на ящерах, все ужасно кровожадные, и пытаются захватить Российскую империю, сказал хозяин игорного клуба и понял, что со стороны все это выглядит, как бред. Ты пьян или шутишь? Раздраженным голосом спросил Северский, который терпеть не мог, когда его разыгрывают. Давай обойдемся без этого. Да какие уж тут шутки, проговорил Минеев, пытаясь не заикаться от страха, что его сочтут сумасшедшим или решившим посмеяться над светлейшим князем. Там армия уже стоит, Смоленский гарнизон на месте, бригада Гагарина в полном составе держит оборону, остальные подтягиваются. То есть ты хочешь сказать, все на самом деле? Северский явно подскочил с того места, где лежал или сидел, и принялся спешно одеваться. Давно началось, так с землетрясения и началось, ответил Минеев и сверился с часами. Где-то около получаса назад, но император уже в курсе. Говорят, что он скоро сам на месте должен появиться. Да как так-то? Игнат Валерьевич был вне себя от злости. Почему мне-то сразу не сообщили? Я, как узнал, сразу вам позвонил, ответил Минеев и облизнул пересохшие губы. Но сами понимаете, что с такой информацией нельзя звонить без подтверждения. Вы и так меня сочли за сумасшедшего. Да к вам никаких претензий, голубчик. На заднем фоне слышался звук спешно сортируемой ткани. Северского одевали сообразно случаю. Вы честно отработали свое болото. У меня вопросы к другим людям. Послушай, как думаешь, Тверской уже в курсе? Полагаю, что, возможно, сейчас получает данные, как и вы, ответил хозяин покерного клуба, припоминая, какую информацию выдали ему соглядатай. Судя по всему, Гагарин каким-то образом получил данные раньше всех, а затем связался напрямую с императором, поэтому тот и начал командовать, не поставив вас в известность. Ну, разведка, Игнат Валерьевич явно рвал и метал из-за того, что не мог мгновенно оказаться в том месте, где происходили события. Всех накажу, головы полетят, но есть очевидный плюс, проговорил Минеев, ища хоть какие-то доводы, чтобы успокоить покровителя. Какие тут могут быть плюсы? Удивился Северский, и даже раздражительность его на время ушла. С Тумановыми могут разобраться без нас, ответил Минеев и представил, как орк раздирает ненавистного Игоря Николаевича. Они там почти в полном составе, так что их могут перебить еще до подхода армии. Это было бы здорово, ответил светлейший князь, собираясь заканчивать разговор, так как на заднем плане уже слышался шум вертолетных лопастей. Но все-таки не будем надеяться на авось, а вот помочь им погибнуть в этой заварушке, наш священный долг. Понял, ответил хозяин игорного клуба, вытянувшись чуть ли не в одну линию. Будет исполнено. Гагарин встретил меня недалеко от разлома. Всюду успешным порядком готовили линии обороны, подгоняли военную технику, брали местность в плотное кольцо корпусов и подразделений. А Алексей, как оказалось, всем этим командовал. Как вы вообще выстояли? С явно читаемым шоком на лице спросил меня Гагарин, подходя и пожимая руку. То, что я видел, это нереально. Такие твари, и вы с дедом и девочками. От меня не укрылось это самое девочками. Зоркий военный глаз уже успел, кажется, кое-кого заприметить. Ну, дед Озеров, безусловно, молодец, ответил я, думая, как преподнести информацию так, чтобы Алексей поверил. Без него прорыв был бы осуществлен, даже всего лишь несколькими наездниками ящеров. Это я понял, проговорил Гагарин, увлекая меня обратно к разлому. Ты же говорил, что там геометрия сопряжений очень странная. Это мягко говоря, ответил я, следуя за мускулистым военным, который сейчас находился в привычной ему среде. А по поводу того, что выстояли, это не совсем так. Я, можно сказать, договорился. Как, о чем, он буквально встал на месте, как вкопанный, и воззрился на меня. Точнее, на что? На поединок, ответил я, почесывая за ухом. Говорю, давай биться, зеленуха заморская. На чем драться будете? Какое оружие подготовить? Совершенно по-военному деловито спрашивал меня Алексей, словно я ему сейчас должен был ответить. Давай-ка мне ПЗРК с тепловым наведением на орков, и закончим это дерьмо. Все, что надо, я подготовлю. Какое драться, я сделал самое обескураженное лицо, на которое только был способен. Ты вообще его видел? Это же орк. Он рожден с дубиной в руках, а я с оружием исключительно на вы и шепотом. Тогда что за поединок? Удивился Гагарин, хлопая глазами. «Бухать будем», — ответил я, продолжая шагать к разлому. «Кто кого перепьет? Ты вообще его видел?» Ровно тем же тоном, что и я несколько секунд назад спросил меня Алексей, которому я скидывал видео с громорогом. «Там же килограмм 200 массы, и все мышцы. Как ты его перепить собрался? Лучше бы уж под дубину подставился». «Слушай», — ответил я, не собираясь раскрывать все свои карты, «это единственное, что пришло мне в тот момент на ум, иначе всей семье пришел бы, как это покультурнее сказать, кирдык одним словом. Тут, знаешь ли, никого не было, когда они выпарили озеро, а потом полезли из разлома. Эх, покачал головой Гагарин, ты военного не перепьешь, а тут орк военный. Хочешь занять мое место? Решил я немного подначить его, чтобы сильно не бурчал. Не еет, запротестовал тот, я на такое точно не способен, провалю всю операцию. Но... Он поднял указательный палец вверх. «Мы пойдем с тобой. Сейчас будет инструктаж. Кроме вас, мне еще один врач будет нужен», — проговорил я, вспоминая таланты Жданова. «Потому что, если я выживу в поединке, мне нужно будет не помереть потом». Тут мы подошли к разлому и заглянули в него. Сначала складывалось ощущение, что мы смотрим какое-то сломанное кино. Но потом... Когда глаз привыкал к необычной перспективе, открывались удивительные подробности соседнего мира. Мы смотрели вниз, но получалось так, словно выглядывали из диагональной расщелины в скалах. Прямо под нами фигуры орков и ящеров находились почти перпендикулярно. Тот мир был необычен и красив. Непривычные деревья, усыпанные яркими и величественными цветами, трава, больше отдающая в фиолетовый цвет, зелено-желтое небо. Ну и... Конечно, зеленые орки на зеленых птеродактилях. Хотя, нет, последние были, скорее, серые, чем зеленые. Что это вообще может быть? Спросил Гагарин, но не меня и даже не себя. Это настолько риторический вопрос к Вселенной, что, по его мнению, он не имел ответа. Только богам известно. И вот тут я мог бы с ним поспорить, потому что мне было неизвестно. Я с точно таким же непониманием ситуации наблюдал за тем, что происходит. Но в какой-то момент у меня, конечно же, закралась мысль, что Дзин с чем-то накосячил, и произошло все то, что произошло. Но тогда это лишь первая ласточка, а самое интересное начнется чуть позже. Из разлома на нас пахнуло еще большим теплом, а еще достаточно узнаваемым ветром, который мог прилететь только с теплого соленого моря. Я даже затосковал по Средиземному морю и яхте, которая у меня была арендована до конца каникул, но тут же поклялся, что как только немного разберусь с ситуацией, так сразу займусь вопросами собственного отдыха. Надо же как-то и расслабляться, не так ли? Затем Алексей разогнулся, видимо, оценив ситуацию под нами, и посмотрел мне в глаза. Значит, так, у него была своеобразная манера отдавать приказы. Он словно просто советовал тебе, что надо сделать, но при этом ты понимал, что никак иначе невозможно. Мы пойдем с тобой мобильной группой в 8 человек, ты, 9-й. Надень на себя что-нибудь яркое, чтобы снайпер, который будет нас прикрывать, не спутал тебя с противником, с зеленокожим орком, уточнил я, глядя во все глаза на Алексея. Мне кажется, вас в камуфляже проще спутать. Это не обсуждается, так надо по инструкции, ответил мне Гагарин, оставив мое недоумение без внимания. Тогда я достал телефон и показал ему фотографию, где был запечатлен в яркой гавайской рубахе. «Такая расцветка подойдет?» – спросил я больше с иронией, нежели всерьез. «Или еще поярче подобрать?» «Вполне», – ответил Алексей и зашагал к тому месту возле озера, где монтировали временный штаб, похожий на большой надувной шатер. «Предупрежу снайпера». «А что?» – сначала я не хотел спрашивать, но потом решил, что в любом случае должен это знать. «А что будет, если у меня не получится? Если что-то пойдет не так, будем эвакуироваться», сухо произнес Гагарин, но тут же улыбнулся, повернулся ко мне и похлопал по плечу. «Тебе, кстати, огромная благодарность от императора. За что это?» Я даже поднял бровь. Не то чтобы мне было неприятно или наоборот, просто действительно неясно, за что. «За выигранное время для передислокации войск», ответил мне Алексей. «Теперь мы их в любом случае остановим, хоть бы и пришлось применить царь-бомбу». Громорык прилетел за мной в условленное время на огромном ящере, который едва-едва прошел между краев расщелины, несмотря на то, что та сильно расширилась с момента первой нашей встречи. На ящера приторочили второе седло, судя по всему, для меня. Грозный рык с пренебрежительной ухмылкой проследил за дулом танка, целившегося в него с тех пор, как он вылетел из разлома. «Садись, смелый человек, решивший пойти на верную смерть», — крикнул он мне и указал на приготовленное место за собой. «Нет», — сказал я орку, подняв руку, — «я тоже прибуду со свитой». «Зачем это?» — усмехнулся Громорык, выставляя на показ клыки. «Боишься? Не доверяешь? Ни то, ни другое», — ответил я, подходя к нему ближе. «Вас целая орда», — проговорил я, утверждая очевидное, — «а я один». «Сам понимаешь, большому человеку такое по статусу не положено, так что меня будет сопровождать моя свита. В ее задачи входит всячески подбадривать меня и контролировать честность поединка. И еще мы полетим на собственной железной птице». Это уже было оговорено с Гагариным в штабе. «Хорошо», — кивнул грозный рык. «Свита, это по статусу, все верно». На вертолете мы устремились за громадным ящером, на котором к нам пожаловал Громорык. После перехода через расщелину нас перекосило от того, что притяжение заработало совершенно в другую сторону. И там, где у нас был верх, оказался вдруг низ. Сели мы на просторном каменном плато в зоне прямой видимости из разлома. Отсюда он казался раной, нанесенной горам огромным когтем. Но, если там небо было майское, послеобеденное ясно-голубое с редкими барашками облаков, то тут уже начинало вечереть, и небо, темнее, наливалось лазурной синевой, становясь больше похожим на море, чем на небо. Причем строение облаков только подчеркивало это сходство. С огромным удовольствием я смотрел и на настоящее море вдалеке. Оно было поистине бескрайним и исчезало за линией горизонта. Вода в нем, полагаю, мало чем отличалась от нашей, но из-за иного освещения, и оно имело иные оттенки, которые, все равно были очень близки мне и желанны. С двух других сторон нас окружали горы, а вдоль берега моря, с четвертой стороны расположилась орда орков, и она была воистину неисчислима. Легионы, тьма тьмущая, как говорил какой-то из наших старших богов. Короче, до хрена. Место для поединка оформили соответственно статусу дуэлянтов. Были тут и шелка, и золотые кубки, и деликатесная закуска, состоящая из даров моря и вяленого мяса. Я подозревал, что до того, как стать едой, оно принадлежало тем самым ящерам, на которых катались Громорык и его товарищи. Также вокруг все было украшено черепами различного диаметра, танцующими красотками и горящими поленьями. Одним словом, я сел в машину времени и переместился на несколько тысяч лет назад к истокам истории одного мира. В скалах на выступах сидели неоседланные ящеры и тоже наблюдали за нами. Иногда они переругивались и орали, притом настолько пронзительно, что закладывало уши. Но стоило главному орку метнуть на них устрашающий взгляд, как они мгновенно затыкались. Снизу, откуда-то из-под плато, ревела орда. То, что я понимал, иногда веселило меня, так как было похоже на детские речевки. Громорык, самый сильный, Громорык, самый мощный, Громорык, самый-самый, всех перепьет наш вождь, и мы захватим еще один мир. Но среди этих фраз сыпались и вполне себе серьезные оскорбления в мой адрес. Время выбрано специально, проговорил мне тем временем главный орк, усаживаясь напротив меня. Раккат уже зашел за горизонт и не напечет голову, так что все будет зависеть только от умения пить. И еще, ответил я, указывая рукой на скопление орков под плато, не мог бы ты приказать им заткнуться, ну или хотя бы орать что-то нейтральное, а то я же все понимаю. Это они на твою рубаху реагируют, то ли в шутку, то ли всерьез, ответил мне Громорык. Между прочим, ответил я на это с максимально серьезным видом, красная рубаха в нашем народе признак огромного уважения к сопернику, поэтому попрошу соблюдать приличие. Грозный рык проорал своим подчиненным приказ заткнуться, причем на чистейшем оркском матерном, а затем перевел взгляд на меня. «Это хорошо», — проговорил он, подставляя чашу под кувшин, с которым возле него стояла обнаженная арчиха. «В честь моего уважения к тебе, я из твоего черепа сделаю праздничную чашу, украшу ее изумрудами и рубинами, и буду пить из нее на самых главных мероприятиях. И даже, когда мне будут говорить, что она маловата для вождя, я буду отвечать, что соперник был невелик, но грозен своей решимостью. Нам конец», — проговорил на это Игорь, причем он действительно был в полном шоке от происходящего. «Из моего черепа будут пятерки. Во-первых, верь в меня», — ответил я, не собираясь сдаваться. «Не забывай, я великий рандом. А, во-вторых, если бы не я, из твоего черепа чашу бы сделали черви. Так что не стани, лучше помогай расщеплять алкоголь. А что будет, если выиграю я?» Нужно было действовать решительно, невзирая на все то, чего себе надумал орк. «Чем тогда одарит меня?» «Подарю тебе арчанку», смеясь, ответил Громорык. «Вот эту, гладкогузку. Это самая красивая из всей нашей орды». «Да как он может?» — вскрикнул кто-то из толпы, негодуя из-за решения орка. «Это же надежда для многих вояк». «Спокойно», — проревел грозный рык, оглядывая недовольных. «Он никогда не сможет заполучить ее». Я глянул на ту, которую мне пообещали, и поежился. По сравнению с ней даже Кузьма Селиванов был писаным красавцем. А это... Я вздрогнул. Главное, чтобы она любви не захотела. Похоже, такие мысли посетили не только меня. «Теперь я даже не знаю, что лучше», — проговорил Игорь. «Проиграть и умереть, не видя этого страха, или выиграть и потом что? Ее надо будет того, я же не смогу. Я же нормальный мужчина, у меня просто не встанет». «Спокойно», — ответил я, усаживаясь поудобнее. «Давай решать проблемы по мере их поступления». Кресла были установлены на самом краю плато. Сделано это, видимо, было для того, чтобы потерявший контроль сверзился с высоты прямо в толпу предвкушающих зрелище орков. «Да будет пьянка», — возвестил Громорык, — «и мы оба выпили». Выпив самый первый раз из кубка, который и правда был сделан из чистого золота, я остался в большом недоумении и даже несколько секунд разглядывал его, вертя перед глазами. «Что-то не так?» — поинтересовался у меня грозный рык, видя мою реакцию. «Заменить тебе кубок?» «Да нет», — ответил я, оглядываясь на Гагарина, который вышел из вертолета и сидел на его ступеньке. «Просто, кажется, вас обманули. Кто посмел, тот уже попытался подняться с места, но я его осадил. Тот, кто назвал это алкоголем», — я указал внутрь пустого кубка, подразумевая выпитое. «У нас в мире этим детей поят, чтобы не капризничали». «Ахаха», — громогласно рассмеялся на это орк. «Отличная шутка. Вообще-то это подготовительная брага для разогрева всех необходимых органов, чтобы печень сразу не шокировать». Я, конечно, удивился, но виду решил не подавать. В бане у Кузьмича мы сразу пили самогон без всяких там тренировочных подходов. Впрочем, и пускай, не буду больше показывать, что мне что-то не так. На следующий подход принесли что-то больше похожее на квас. Я выпил и снова в голове даже не зашумело. «Игорь», — обратился я к владельцу тела, — «знаю, что ты не очень хорошо переносишь алкоголь, так что сегодня терпи, как можешь. Есть у тебя какие-то непереносимости отдельные?» «Нет», — ответил тот, — «вроде бы ничего такого». «Тогда смотри, как серьезные напитки начнутся, пьем по очереди», — сказал я, даже не зная, даст это какой-нибудь эффект или нет. «Так должно сознание более-менее светлым остаться. А какой в этом толк, если желудок у нас с тобой один на двоих?» — поинтересовался Игорь. «Мы все равно улетим гораздо раньше него», — он кивнул в сторону обрыва. «В прямом смысле этого слова. Печень и желудок я постараюсь защитить, насколько это возможно», — ответил я, понимая, что Туманов не очень понимает, что я от него хочу. «Мне нужно, чтобы сознание затуманивалось как можно медленнее». Следом нам уже налили что-то похожее на пиво, а перед самым закатом, когда лучи света на небе начали угасать, поднесли уже крепкое пиво. Понятно, у них ритуал идет с разгоном по градусам. В целом, это неплохо. Посмотрим еще, до какого уровня дистилляции они дошли. Но, глядя на них, я бы поставил градусов на 76. Вряд ли больше. Если только еще настаивают на чешуе своих птеродактилей, тогда может быть вообще что угодно. И вот, наверное, в тот самый раз, когда нам подносили крепкое темное пиво, я заметил, что делает это для меня та самая арчанка, которую Громорык мне пообещал. Но даже не это было самым подозрительным, а то, как именно она на меня смотрела. Взгляд, полный умоляющих эмоций, вот как я его охарактеризовал бы. Она хотела, чтобы я ей чем-то помог, но чем именно? К сожалению, узнать я это смогу, только когда выиграю. А после заката, когда вовсю разгорелись костры, напор алкоголя увеличился в разы. Подносили нам каждые несколько минут, и каждый раз приходилось пить до дна. Невзирая на то, что мы с Игорем менялись каждый раз, я защищал желудок и печень от большинства вредных воздействий, все равно мое сознание затуманилось. Я, как модно выражаться в Российской империи, немного поплыл. Понял я это, когда увидел, что вместо золотого кубка я хлещу алкоголь из чьего-то черепа, а алкоголь уже, надо сказать, был довольно крепкий, градусов 15-20, не меньше. Я сидел в каменном кресле, и меня ощутимо покачивало. «Посмотри», — с отчаянием проговорил Игорь, — «он даже не выглядит пьяным». «Ну, мы тоже еще огурцом», — ответил я и понял, что нифига. «Давай, у нас один только выход, держаться до конца. Снайперу будет тяжело в темноте, расцвеченной кострами». Я оглянулся и с чувством пьяной тоски увидел полоску голубого неба за темным силуэтом вертолета, вычерчиваемым кострами по бокам. И тут арчанка, которая наклонилась, чтобы налить новую порцию алкоголя, легко и незаметно для остальных притронулась ко мне. Я почувствовал себя значительно легче. От головы отлегла тяжесть, сознание прояснилось, пропала медлительность и вязкость в движениях. «Спасибо», только и успел шепнуть я. Но все равно Громорык обернулся на этот шепот и с подозрением уставился на нас. «Я говорю, спасибо за столь теплый прием и вкусные напитки», моментально нашелся я, хотя, сказать по чести, в империи были куда более вкусные алкогольные напитки. «Отличный поединок, душевная компания, ты нравишься мне, человек», добродушно ответил мне грозный рык. «Ты уже перепил половину тех неудачников, что садились со мной пить. Среди них, конечно, еще нет орков, но все равно впечатляющий результат. Дальше пили все более крепкое и забористое, но мне было значительно легче, чем с самого начала. Арчанка еще раз прикасалась ко мне, снимая алкогольную пелену с разума и вялость с членов, но сказать так ничего и не решилась. Видимо, ждала, пока я выиграю. Если выиграю, разумеется. Но в какой-то момент то ли она ко мне не успела, то ли уже ничего помочь мне не могло. Я решил, что градус подаваемых нам напитков не повышается. И тут меня понесло. Да разве ж это самогон? Поинтересовался я у орка, которого уже ощутимо пошатывало. «Это какой-то компот для детского утренника. Громопук, ты хочешь попробовать настоящий самогон, а? Или так и будешь всегда гордиться, что выпил вот этого слабенького?» Я понимал, что уже плохо складываю слова в предложение, но сейчас это было уже неважно. Единственное, что меня расстроило, ужас в глазах арчанки, которая наливала мне алкоголь. Кстати, я заметил, что не так уж она и страшна, фигура вообще ничего. Ну а лицо, ну что ж, лица бывают разными. О чем ты толкуешь? Встал со своего места грозный рык. Ты хочешь сказать, что мое угощение плохо? Не еет. Протянул я и сел обратно в кресло. Я хочу сказать, что твой самогон великолепен, но для столь замечательных представителей своих родов, как мы с тобой, есть штука гораздо забористей. Велишь принести к столу. Я не верю, что такое возможно, ответил мне орк и пьяно махнул рукой. Поэтому пусть тащит, а мы пока выпьем. Игорь, я попытался вызвать Туманова, но тот, кажется, уже отрубился. Надо вызвать Дизика. Дизик, крикнул я, причем, даже не поняв, это Игорь очнулся, или я сам. А принеси-ка нам самогона от Аралиуса, мы его тоже продегустируем. Цербер появился, взглянул на происходящее, выдал что-то вроде: только не самогон Аралика, и исчез, а уже через несколько минут появился с огромной бутылью. «Чтобы лучше был эффект», — проговорил он мне на ухо, — «нужно подогреть». Я еще помню огромную бутыль, которую держали над языками пламени, и понял в этот момент, что мне пришел конец. ты, лучший соперник», — заплетающимся языком проговорил Громорык. «Мне будет жаль убивать тебя. Ты сначала выиграй», — ответил я ему. «Ты же сам еле на ногах держишься». «Ха-ха», — ответил тот, — «ты тоже. Тогда давай делим то, что есть напополам», — предложил я, оценив объем бутыля литров 3, «и выпиваем залпом. Кто первым упадет, тот и проиграл. Как тебе такое предложение?» «Отлично», — ответил орк и рухнул на свое кресло. «Забились. Самогон на Ралиуса разлили по огромным кубкам, которые мне лично приходилось держать двумя руками. Я приник к нему губами и начал пить, невзирая ни на что, и, кажется, осушил до последней капли. Последнее, что я помню, как туша Громорыга завалилась на бок с плато, и где-то внизу его поймала голова ящера. После этого тьма поглотила и меня. Глава 3. В себя приходить было гораздо сложнее, чем после самогона Кузьмича и доярок. Сначала я понял, что, в принципе, существую, а уже потом и не сразу, что, мыслю. От прямых лучей местного солнца меня, конечно, укрыли, но все равно было слишком светло и глаза резало нещадно. Открыв глаза, я увидел над собой морду Дизика, на этот раз в единственном экземпляре. И это сразу вызвало у меня улыбку умиления. «Дорогой мой», — сказал я и понял, что пьянка не осталась без последствий. Да, я не ослеп от самогона Оралиуса, но зато оглох, так как не слышал ни единого звука, хотя внутренний слух улавливал произносимые мною слова. Слышал их и Цербер. «Солнышко, родненький, прекрасный Дизик», — он закатил глаза и помотал головой, — «принеси, пожалуйста, рассольчику. И еще, кажется, я оглох». Тот приблизил лапу к моему уху, и после некоторых манипуляций я стал слышать. «Беруши», — сказал он, показывая мне затычку, потому что, хотя он мог ничего не объяснять, я и так слышал хор многих тысяч глоток орков, скорбящих по своему правителю. «Громорык, грозный рык, пусть дорога твоя будет легка и красива, пусть будет усеяна молодыми арчанками и черепами врагов, пусть твой дух упокоится в раю воинов, и вот все подобное этому, но с тысячей разных вариаций». Но мне было не до этого. Я скорчился от громких звуков, и Дизик затолкал берушу обратно мне в ухо. Сразу стало легче. «Хороший мой», — снова проговорил я, — «рассольчик убы. Как орков пугать, так значит, псина домашняя», — недовольно заметил на это Цербер. «А как, рассольчику принести, так солнышко, родненький, хороший мой. Ну-ну, ну надо было мне на орка надавить, я даже руками развести не мог, потому что боль пронзала тело при каждом движении. А с Дизиком мы разговаривали телепатически, как оказалось. Именно поэтому слова стали больше похожи на легкие облачка. Кстати, что с ним? Умер, разбился, или от выпитого? Сейчас, — ответил волкодав и исчез, а появился уже через несколько минут с бутылью рассола. Я жадно приник к горлышку, а он тем временем принялся меня просвещать. Да не умер он пока. Но все эти граждане почему-то уверены, что обязательно кони двинет. Могу точно сказать, что ему гораздо хуже, чем тебе. Кстати, сейчас Жданов тебя частично приведет в чувство. Я не был уверен, что меня вообще можно привести в чувство, потому что я находился где-то за гранью добра и зла, жизни и смерти. Полагаю, что для экзекутора я придумал новый вид пытки. Такое точно никто не мог выдержать долго. Чего тут было-то? Спросил я после того, как Дизик снова исчез, а затем появился. Я победил, теперь уже точно, да, — ответил мне Цербер, оглядывая меня полностью. Ты упал последним, поэтому Гагарин хотел тебя сразу забрать и отвезти Жданову. Но тут выяснилось неожиданное. Оказывается, для того, чтобы выиграть, надо еще и выжить. Вот гады, — заметил я, сам не понимая, шучу я или нет. Это не было оговорено с самого начала. А вносить столь значительные поправки в условия поединка — это нехорошо. Как бы там ни было, они запретили подходить к вам с Громорыгом кому бы то ни было и помогать. Ближе к утру ты порозовел, а вот о вожде орков такого сказать было нельзя. И где-то уже примерно с час они провожают его фанатскими кричалками. В отличие от тебя, беруши у него нет, поэтому он морщится от каждого комариного писка, не говоря уж об этом. И все вместе причиняет ему просто нестерпимую боль. А чего он не прикажет им заткнуться? Поинтересовался я, приподнимаясь на локтях. Не знаю, что уж было в рассоле, может быть, и магия, но мне очень сильно полегчало. Чтобы тишина была мертвая, да он, кажется, тоже уверен, что скоро помрет, — ответил мне Дизик, а затем посмотрел куда-то в сторону. Впрочем, можешь спросить у него сам. Я с трудом повернул голову и увидел, как мне что-то говорит орк, слабо шевеля губами при этом. Я вынул берушу из того уха, что было ближе к нему. «Что это ты употребляешь, воин?» Проговорил он и тут же скривился. «Нет», — говорить он пока еще был не способен, поэтому дальше жестами показал, чтобы я дал ему попробовать сей живительный отвар. Я с сожалением посмотрел на остатки рассола, но понял, что громорыгу сейчас гораздо хуже, чем мне, поэтому отдал ему бутыль. Он сделал несколько глотков и буквально преобразился. Расцвел, начал улыбаться и поднялся на подушках почти сидя. Навес, под которым мы лежали, защищал нас от солнца, но не от шума. Поэтому вождю орков пришлось перекрикивать толпу, орущую снизу. «Это просто нектар, достойный уст богов. Скажи, откуда у тебя такая великолепная рецептура, поднимающая на ноги не хуже волшебного пинка?» Он явно был доволен, хотя до сих пор и страдал. Все-таки для него рассола было маловато. «И если можно, поделись, как это делать? То есть про самогон вы в курсе, а про рассол нет?» — спросил я, понимая, что некоторые слова еще отдаются в голове, словно молотом бьют по колоколу. «Расскажу, конечно», а затем я обернулся к Дизику. «Принеси еще, пожалуйста, рассола». Тот что-то обронил по поводу того, что в гонцы к алкоголикам не нанимался, но все-таки исчез. «Забавный пес», — проговорил громорык. «Мне бы такого. Не думаю, что получится», — ответил я, пытаясь разговаривать нормально, но не получалось из-за шума орды. «А чего это твои разбушевались? Не скажешь им, чтобы заткнулись? Некоторые хоронят меня от досады, что я проиграл», — ответил он, широко улыбаясь. «Другие и правда считают, что моя тропа подошла к концу. Ну а третьи просто орут за компанию. Пока я считаюсь проигравшим, они меня все равно не послушают. А чтобы снова стать полноценным вождем, мне нужно будет победить представителя каждого из 20 родов, из которых состоит орда». Слишком длинная речь для этой зеленой горы мышц вымотала орка. Он откинулся на подушках и тяжело вздохнул. «Неприятно», — согласился я и, слегка подумав, предположил. «Тогда получается, они должны слушаться меня, я же победитель». «Ты, победитель», — согласился грозный рык и рыгнул так, что я понял, откуда взялось его первое имя. «Арчанка по праву принадлежит тебе, и мир твой мы захватывать не будем, что подтвердим сегодня в полдень у кровавого алтаря. А вот слушаться они тебя все равно не будут. Во-первых, ты чужак. Во-вторых, тебе все бросят вызов, и так легко, как со мной, ты уже не отделаешься». Он захохотал, но тут же схватился за голову, которую, судя по всему, пронзила острая боль. В этот момент явился Дизик с новой бутылью рассола, а вслед за ним под навес вошел Жданов с саквояжем в руке. Хотя я был уверен, что моему знакомому врачу подручные средства не потребуются. Он принялся лечить меня от похмелья, а громорык присосался к новой бутыли с рассолом. Он громко чавкал и восторгался божественной амброзией, наполнявшей его рот. «А можно мне еще того пойла, которое меня практически убило?» — спросил он, когда похмельное средство закончилось. «А зачем?» — поинтересовался я, не совсем понимая логику орка. «Ты же до сих пор от него страдаешь, или с врагами собираешься бороться?» «Не», — громорык отставил бутылку и посмотрел на меня в упор. «Мы уважаем оружие, которое наносит нам значительный урон. Уважаем врагов, которые могут победить нас, и перенимаем их опыт. Так же и тут. Я увидел, что есть что-то гораздо сильнее нашего пойла, вот и хочу вызнать рецепт». «Хорошо», — ответил я, косясь на беруши. «Постараюсь достать для тебя рецепт. Только прикажи своим заткнуться, а то у меня голова скоро лопнет». «Да без проблем», — хохотнул тот и рявкнул так громко, что у меня совсем заложило уши. И в этот раз я действительно рисковал потерять слух. Зато все вокруг нас замерло, а грозный рык удовлетворенно улегся на подушках. «Надо же, слушаются», — заметил он. «Знают, что меня им не победить, слабаки. Как ты выжил-то?» — спросил меня Жданов, когда в меру своих сил привел меня в порядок. «Обычно после такого не выживают. А после доярок и жены кузнеца я был лучше», — ухмыльнулся я, уже подозревая, какой будет ответ. «Ну, знаешь ли», — он поднес мне еще рассола, предусмотрительно захваченного Дизиком, а затем дал закусить соленой помидоркой. «В тот раз тебя после алкоголя на дам тянуло, а в этот раз на тот свет. Гагарин сказал, что его вертолет по сравнению с теми, что были у вас с громорыгом, просто крылатка от клена на ветру. А во». Я с уважением посмотрел на орка. «Слышал, наши вертолеты лучшие на целых два мира. Громорык все делает качественно», — ответил тот, кивая моим словам. даже если это его убивает. Самое главное, что все живы и здоровы, заметил на это Жданов и начал собираться. Здоровы, конечно, чисто условно, но если больше не будете так пить в ближайшие дни, то восстановление организма весьма возможно. Так мы, конечно, пить не будем, согласился с ним грозный рык, затем о чем-то подумал и добавил. В полдень мы идем к кровавому алтарю, заключать союз, затем скрепим его, а потом будет пир уже на всю Орду, где будем это праздновать. Поэтому пить мы будем гораздо больше. Помоги нам, Бухарыч. Ах, вот оно что, подумал я, усмехаясь, и этот мир под себя загреб старый алкоголик. Жданов стукнул себя по лбу ладонью, что-то хотел ответить орку, но затем просто махнул рукой, решив, что и без его умных мыслей обойдутся. А я кое-что вспомнил. Сегодня был третий день, отпущенный деду Озерову смертью, так что сегодня вечером он уснет, и больше уже не проснется. Не смогу я в такой момент сидеть тут и пьянствовать с зелеными чудовищами. Громорык, проговорил я вождю орков, пытаясь встать на ноги, что получалось не очень хорошо из-за головокружения. Подписание союза – это то, ради чего я нахожусь тут, с вами. А вот вечерний пир, к сожалению, вынужден буду пропустить. Только в том случае, если у тебя на то есть уважительная причина, добродушно, но строго проговорил грозный рык. Если же просто боишься снова пить, тебя могут и на смех поднять. «Нет-нет», – ответил я, стараясь удержать равновесие. «Дело в том, что сегодня ночью в свой последний путь уходит великий воин, и я должен быть рядом с ним, чтобы проводить его». «Достойное желание», – проговорил громорык и пристально посмотрел мне в глаза. «Но чем так велик твой воин?» «О», – сказал я, широко улыбаясь. «Это он сдерживал твой авангард, сбил наездника и скромсал струями воды ящера». «Да», – согласился орк и закивал. «Это действительно великий воин. Жаль, что он уходит. И как, скажи мне, вы знаете точные даты, когда уйдете?» «Не всегда», — ответил я, тяжко вздыхая. «Но в данном случае все так. Тут к нам подошел Гагарин, которому уже успел что-то рассказать, добравшийся до вертолета Жданов. «Какие дела?» — спросил он по-военному кратко. «Какие планы?» «В обед подписываем мирное соглашение», — с некоторой гордостью в голосе ответил я. А затем у товарищей орков запланирована грандиозная пьянка, поэтому на завтрашнее утро надо доставить сюда достаточное количество рассола. «Это еще зачем?» – поднял бровь Гагарин, выражая полное непонимание ситуации. «Для укрепления дипломатических связей», – ответил я, широко улыбаясь. «Исключительно за этим. Для подписания договора пришлось спуститься с плато к подножию скал. Дорога была несложная, да и близкая. Потратили мы на нее не более получаса, и то только потому, что шли пешком, и нам пришлось огибать упавшую давным-давно скалу. И вот внизу, в расщелине, откуда тропа уходила на луг и дальше, к морю, находился вход в небольшую пещеру, в которой стоял кровавый алтарь. Был это невероятно древний камень абсолютно черного цвета. Я бы сказал, что это метеорит, в незапамятные времена залетевший в этот мир. Вот только в нем четко прослеживалась магия, сильная, чуждая, подавляющая. Я бы предположил, что камешек залетел вообще не из нашей ветки миров и сильно заинтересовал бы Дзена. Сам камень громоздился на ритуальной повозке, все свободное пространство которой было заполнено черепами орков, людей, демонов, других существ, которые в теории могли обладать разумом. Черепа эти служили и подушкой для камня, и подставкой, и даже украшением, так как некоторые из них буквально вплавились в черную материю. Не знаю уж, как такое было возможно, но выглядело довольно жутко. Но я сделал вид, что абсолютно не замечаю этого. Мол, кровавый алтарь, и ладно, мне вполне подходит для заключения союза. Кроме меня и громорыга в пещеру вошли 20 орков. По их недовольным физиономиям я понял, что это никто иной, как главы родов, составляющих Орду. Именно они были больше всего недовольны проигрышем своего вождя. И особенно, что придется обойтись теперь без богатой добычи, которую обещал внезапно появившийся разлом. Также внутрь пригласили Гагарина и двух сопровождающих. Он огляделся по сторонам и, как я понял, остался недоволен. Это можно было понять. Путей отступления отсюда не было. Лишь один вход, плотно забитый зелеными телами. Молодая арчанка, которая прислуживала вчера громорыгу, поднесла ему поднос, на котором лежал ритуальный нож с белым клинком. «Клык Улуда», — похвастался передо мной зачем-то орк, — «очень редкая тварь, попавшая в наш мир через похожий разлом и убитая одним из первых вождей орков. Редчайший артефакт, такой же редкий, как мир между людьми и орками. Он оскалился. Ага, значит, я только что стал свидетелем шутки от орка. Чудесно. Расскажешь, как проходит ритуал? Поинтересовался я, так как вообще уважал всякие подобные проявления. Больше, конечно, мне нравились ритуалы поклонения богам, особенно мне, но и обычное дремучее мракобесие меня тоже интересовало, а то вдруг что-то несовместимое с жизнью, вроде того, что ножу надо пожертвовать чье-то сердце. Нет-нет, ничего подобного, заверил меня Громорык и взял в руку нож. Мы просто режем себе ладони, затем скрепляем наш мир крепким рукопожатием так, чтобы несколько капель смешавшейся крови упали на кровавый алтарь, во время чего клянемся в вечном мире между твоей родиной и ордой орков. И все это без справки о вирусах, как я понимаю, со скепсисом в голосе проговорил Гагарин. Да какие справки у орков? Я блеснул глазами в его направлении. Считай, что на машине времени прокатился. Если ты заболеешь какой-нибудь местной заразой, то максимум позеленею, перебил его я, а затем сделал умоляющий жест. «Пожалуйста, не мешай мне, последний штрих остался». «Ладно-ладно», — ответил тот и продолжил наблюдать. Орк взял нож и легко рассек им свою ладонь, после чего передал острие мне. «Прости, Игорь», — сказал я, отключил некоторые нервные окончания тела и провел лезвием по ладони, и вроде бы едва прикоснулся, а рана оказалась глубокой. «Дважды прости», но тот лишь как-то вяло пошевелился, но ничего не ответил. Мы пожали друг другу руки с громким рыком, и я почувствовал, как под нашими ладонями набухает капля смешавшейся уже в рукопожатии крови. Мы перенесли руки так, чтобы они оказались над камнем. Тяжелая красная капля упала на черную гладкую поверхность и моментально впиталась, как и следующая, и та, что упала третьей. «Клянусь в том, что моя орда никогда не нападет на Российскую империю», — громко провозгласил Громорык. «Клянусь в вечном мире». Клянусь в том, что Российская империя никогда не нападет на орду орков под предводительством Громорыга, мне почему-то понадобилось сказать именно так. А затем я повторил все то же самое, что и предводитель орков, только со стороны империи. «Да будет так», — сказал на это грозный рык, и главы родов зарычали, выражая поддержку его решению, хотели они того или нет. «Ура!» — вдруг закричал Гагарин, и его поддержали сопровождающие. Я решил, что это было весьма гармонично. В следующий же момент раздался сухой гром, и из потолка пещеры ударила молния прямо в камень. Из-за этого он тут же засиял изнутри багрово-красным цветом. Орк разжал свою ладонь, и я последовал его примеру. «И что это значит?» — спросил я, глядя, как полыхает неведомая мне энергия внутри камня. «Это означает, что высшие силы приняли нашу клятву, и теперь между нашими государствами будет вечный мир», — ответил мне орк, широко улыбаясь. «Ну и еще это лишнее подтверждение того, что ты имеешь право говорить от имени своей страны». Боковым зрением я увидел, как дернулся Гагарин, а затем глубоко задумался. «А если бы не принял?» — спросил я, начиная подозревать нехорошие. «Тогда кровавый алтарь остался бы черным», — пожав плечами, просто ответил орк. «Это означало бы, что ты не имеешь права говорить от имени своей страны, и тогда твой череп пополнил бы эту коллекцию», и он указал рукой на множество черепов, которые казались частью кровавого алтаря. Я сглотнул и вымученно улыбнулся. «Предупреждать же надо». Глава 4. Перед самым отбытием мне передали обещанную арчанку. Как ни странно, у нее в глазах было больше радости, чем каких-либо других эмоций. Более того, она едва меня не задушила в своих объятиях. И вот уже тогда я понял, что где-то тут имеется подвох. Когда мы залезли в вертолет, она уселась мне на колени под удивленные взгляды всех остальных и вцепилась в меня так, словно не отцепится уже никогда. И только Дизик сдавленно хрюкал, что вообще не пристало Церберам. «Женщина», — сказал я, смутно припоминая ее имя, — «Гладкогузка, или как вас там, я понимаю, что выиграл вас в поединке, но это не повод давить меня на виду у моих спутников». Тут произошло невероятное. Арчанка не выдержала и расплакалась, а Дизик от хохота сполз куда-то под сиденье. «Ранди, ты что, совсем не узнаешь меня, а я тебя сразу узнала. Хорошо, что Лаки рассказала, в кого тебя в ссылку отправили, иначе даже не знаю, что было бы». Сквозь слезы ментально обратилась она ко мне, и голос ее мне показался очень знакомым. «Это же я, Силикона». «Силикона?» Я не верил своим глазам, потому что совершенно не мог признать в этом теле знакомую богиню. Слишком уж контрастировали эти два образа. «Но как, и зачем, а я знаю, отозвалась та и принялась рыдать еще громче. Что-то поломалось, наверное. Я вечером делала себе веки, ну, подкачала, конечно, немножко, чуть-чуть перестаралась. Надела маску, потому что глаза не закрывались, и провалилась в сон. Очнулась, а тут, она показала на себя. Вот это вот, очень даже неплохо, сказал я и подставил кулак ко рту, скрывая улыбку. Скажем так, вполне фигурненько, и я указал на крохотную повязку вокруг груди, из которой буквально вываливались зеленые мячики, размером чуть меньше арбузов. «Да ты чё?» – воскликнула Силикона, и ее глаза вновь оказались на мокром месте. «У них же вообще никаких достижений науки и техники нет». Она действительно не поняла шутки. «Ни эпиляции, ни депиляции, ни гель-лака, брови не выщипать, не положено». Она указала себе на лицо, и да, бровь у нее была одна, широкая и густая. «Виниров нет», — продолжала она, указав на торчащие клыки. «Про то, чтобы в отдельных местах красоту навести, так я вообще молчу. Ходи с этой метелкой, хоть она и мешает передвигаться. Это ужасно, Рэнди, это просто ужасно. Как хорошо, что я повстречала тебя. Так, а чего ты обратно тогда не вернешься?» — спросил я, недоумевая, к чему все эти жалобы на невозможность себя изуродовать еще сильнее. «Тебя же не сослали, как я понимаю». «Не могу», — развела руками Силикона. «Я все испробовала, и Дзе назвала даже, всякое ему обещала. Но никто меня не слышит. Назад вернуться не получается. Я думаю, там поломалось что-то на Олимпе. Тебя когда увидела, чуть от счастья не померла. Пришлось даже немного благодати потратить, чтобы этот мужлан Громорык меня тебе пообещал. А потом тебе помогала, чтобы ты раньше времени не упал. Так это я только благодаря тебе выиграл». Я расхохотался, припоминая, что мне каждый раз после ее прикосновений легче становилось. «А я-то думал», — перепил орка. «Нет, ну, когда твой самогон доставили, там уж, да, твоя победа», — проговорила Силикона и с надеждой уставилась мне в глаза. «Слушай, а у тебя там есть это?» Она явно стеснялась говорить. «Что?» Я качнул головой, одновременно пересаживая ее рядом с собой. «У меня много, что есть. Место, где я бы смогла себя в порядок привести», — тихонько проговорила она мне на ухо. «Мне прям очень надо, а то все чешется, а в зеркало вообще боюсь смотреть». «Конечно, найду», — ответил я, хлопая ее по зеленому плечу и представляя себе эпилированную арчанку с выщипанными бровями. «Для тебя, душа моя, все, что угодно. Хотя бы самому себе я мог признаться в том, что рад встретить кого-то с Олимпа, хоть и при таких странных обстоятельствах. И неважно, как я отношусь к Силиконе, главное, она в данных обстоятельствах своя. А потом после конца ссылки сможешь узнать, что произошло и как мне вернуться». Она молитвенно сложила ладошки и уставилась на меня. «Нет, она определенно постоянно забывает, как выглядит. Просто я не смогу привести это тело хоть к какой-то эстетике. Нормальное тело», — я пожал плечами, но, увидев боль в глазах собеседницы, поспешил добавить. «Конечно же, я первым делом узнаю, что случилось и почему ты в таком плачевном виде находишься. Спасибо, спасибо тебе огромное», — ответила она и попыталась меня поцеловать. «Я сделаю для тебя все, что угодно».